Ну, перестань ты, перестань. Это еще Антон не горе. И, видимо, что-то решив, вздохнул. А чтоб тебя, ну ладно, искренность за искренность. Видишь портрет? Вижу. И никогда не спросил, кто это? Деликатный. Да я, может, тогда и сам тебе не ответил бы, а теперь скажу. Уж очень ты плох. Убиваешься сверх всякой меры, а миры человеческому несчастью не знаешь. Выпил. Моя жена по профессии была актриса. Его сухое лицо словно обтянулось кожей на скулах и обвисло к низу. И сразу обрезались глаза под тяжело нависшими веками. Как считаешь, кто она по национальности? Не разбираюсь я, Адам Петрович, в южных типах. Белоруса за версту отличу, а тут судить боюсь. А все же, грузинка, армянка, таджичка? Да нет, молдаванка, еврейка? Еще хуже. Горько сказал он, цыганка? Затянулся. Вот в этом и была ее главная вина. А по вине и кара. И еще хорошо, если первый, попавшийся по дороге яр, короче, были страдания, а я в то время был очень далеко, не имел возможности вывести, помочь, не мог, не имел права даже возопить, что вот вы, самого дорогого мне человека, сволочи, в лагерях, в оспе этой на всей земле замучили». И сын потерялся где-то, имея лишь тень весточки. Отбирали детей нордического типа, а он, беленький, в меня. Ты не смотри, что я теперь седой. Я когда-то был белый. Искоса взглянул на портрет. Какая была Грушенька в очарованном страннике. Какая Маша в живом трупе. Пела. Плакали люди. И за это яр, за все яр. Отложил трубку. С этим претерпелся, не претерпелся. А так притупило строжки. А вот с сыном, попал ли он обратно в наш детский дом? А может и там. И не исключено, что какому-то нашему такому грибку доведется перестреливаться с ним. Вот так. Взял рюмку золотым напитком. Я тебе это не затем рассказал, чтобы ты меня пожалел. Я затем, чтобы ты себя пожалел. То, что произошло с тобой, не самое страшное, не самое последнее. Благодарность моя к нему была такая большая. Сочувствие такое невыносимое, в самом деле, чего стоила моя горечь по сравнению с его, что я понял, надо переводить разговор на другую тему. Однако эта другая тема никак не приходила в голову, поэтому я рассказал кое-что из страхов Пташинского. «Но это не загадка», — сказал Хиринский. «Отчасти виной этому эти типы». Обычные барыги, которым с законом связываться никак не с руки, а больше всего болезнь — это из-за сердца. Да и я так думаю. В этот момент зазвонил телефон. Хиринский вышел в спальню, прикрыл за собой дверь, но слышно ему, наверное, было плохо, поэтому он вынужден был говорить громче, чем обычно. Я кое-что услышал. Иконы? В связи с этим, а черт бы их побрал с этими девизами. Специально не говорит валюта, а девизы. Думают, что слов не знаю. Белыми нитками шьешь, Адам Петрович. Заразы. И оружие. Плохо слышно. Ясно. В 1:30? Хорошо, буду. И снова вышел ко мне. Причастился ты, парень, к моей тайне. А я вот неподобающе себя вел, на полный выговор. Я, Адам Петрович, не из болтунов. Вы меня не первый год знаете. И ваши дела меня не касаются. У вас свои, у меня свои. Обиделся. Обиделся. А мне хоть бы и век прожить, ничего о них не зная. Ни о чем я у вас не спрашивал, не интересно, извините. А напрасно. Все может быть. А насчет хоть бы век, так зарекался кто-то. Он похлопал меня по плечу. Ну, хватит, хватит дуться. Скажи лучше что-нибудь. Раз уж я случайно что-то услышал, то вернемся к Марьяну. Что-то в его деле тревожное. Вот ведь иконы, валюта. Не спрашиваю, что там такое случилось, куда вам надо ехать. Но почему того же не может быть тут? И, наконец, предчувствиям тоже надо верить. Понимаю, что этот материал не для Абелей в отставке, не для милиции, не для суда. Но иногда надо верить, если сердце говорит, если сжимается. Он внимательно посмотрел на меня. Может, и надо. Верь и гляди. Поднялся. Не следовало бы бросать тебе до утра в твоем состоянии, но сам слышал. Выпить что-нибудь у тебя есть? Есть вино, а покрепче? Возьми вот. Ты ведь не из тех, что потом по городу шатаются. Ну вот и выпей хорошенько. Сегодня разрешаю, чтоб спал, слышал? Ну, пошли. Хилинский знал, что делал. Никогда в жизни, ни до этого, ни после, я не выпивал столько. Дорвался мальчик. Сполна использовал совет соседа и уснул, как убитый, раздетый, как всегда, но почему-то при галстуке на голой шее. Или, может, все же хотел шататься, искать Зою? Наверное. Следующие 5 дней я искупал грех своего пьянственного глумления. Работал, не давая себе ни минуты передышки. Нельзя было поверить в то, что только сама ценность старой книги могла вызвать такую осаду квартиры Пташинского. Все эти звонки, следы под окнами и все такое. Я почти был уверен, что разгадка где-то в самом тексте, какая-то приписка на полях страницы, надпись, умело скрытая в вязи орнамента, что-нибудь еще. И вот я искал, вслепую, потому что не знал, где и что искать. Много раз в жизни я читал Евангелие, одну из лучших, если не самую лучшую из историй, придуманных человечеством за все свое существование. Мне приятно было читать ее и теперь, думать над отдельными местами, воображать, фантазировать. И все же не так приятно, как прежде, потому что, хотя я и читал почти по складам, я не раздумывал над смыслом, а искал за ним иное. Так для человека, который вдруг заметил первый гриб, мгновенно перестает существовать зеленая поющая красота роскошного летнего леса. Так я и шел, уткнувшись носом в землю, без всякой пользы, кроме моральной. Да и та была второго сорта, потому что я следил, а не думал. Иногда возникали мысли, что скрывать что-то в таком тексте богохульства, а уж для средневекового человека, если только прятал он, не просто богохульство, а богохульство, которое граничит с ересью, с гибелью тела и бессмертной души, и если это так, тайна должна быть исключительно важной, или человек тот не должен был верить ни в Бога, ни в черта, ни в закон того времени. Я прочитал все 4 Евангелия и деяния апостолов и их послания, начиная от послания Иакова и кончая посланием к евреям. Оставался лишь Апокалипсис Иоанна Богослова, да нелепо примазанный к нему статут, тоже с посланиями, но уже светских властителей. Ничего. Хотя бы тень какого-то следа, какой-то догадки. В конце концов, я начал думать, что с этим текстом мы ошиблись. И что самое худшее, к этой же мысли склонялся и Марьян. В последние дни он пару раз заходил ко мне, и мы до боли в глазах, тупо, вглядывались в тексты, проворачивали под черепами гипотезы, и все это только для того, чтобы тут же отвергнуть их. Единственное, в чем мы продвинулись вперед, был подлинный акт об исчезновении жены Ольшанского, напечатанный в актах, изданных археографической комиссией. «А что это нам даст?» — спросил я. «А может, рыбу нам с тобой ловить, а не искать?» «Половим уже скоро. Даже на озерах лед почти растаял. И мы снова до одури, до обалдения сидели над книгой и копией, и Марьян ворчал. «Тоже мне Холмсы, Пинкертоны, Картеры, Станкевич, Мигре». В ту вонючую и промозглую мартовскую пятницу, это было, кажется, 29 марта, мы также ни до чего не додумались. «Пророк Наум, и тот бы не додумался!» — плюнул, наконец, Пташинский. «Ну-ну, неужели мы вдвоем глупее его одного?» Я пошел проводить Марьяна. От собственной беспомощности на душе было тошно. «Как щенки слепые», — сказал Марьян. Впереди по лестнице спускался интересный молодой человек, сосед Лыгановского. И в этот раз у него в руках было ведро с мусором. Где он его берет? «Вот такой мусор и у нас в головах. Выбросишь, и останется пустая глиняная макитра». «А может, и в самом деле надо все выбросить и начать сначала», — сказал я. «Может, дело и не в тексте, может, что-то выскоблено, может, суть не в содержании, а в ведре, в самом существовании вещи. Надо будет посмотреть завтра же». Мы остановились у табачного киоска. Я купил пачку БТ, а Марьян виновато улыбнулся и попросил пачку шипки. «Бросил бы ты это, Марьян», — сказал я. «Ей-богу, брось! Проклятая слабость! Да я одно-две в день буду». «И я на вашем месте бросил бы», — сказал поучительно бригадир Жерар. «Вот друг ваш, он ведь здоровенный, вроде Першерона или Барбансона. Уж вы извините, товарищ Космич, но я и ему советовал бы бросить. Капля никотина убивает лошадь». «Я не лошадь», — сказал Пташинский. «Вижу. А вы посмотрите на свои ногти. У них голубоватый оттенок». И вдруг разошелся, достал из кармана металлическую тавлинку. «Хотите, я вам вместо этой дряни нюхательного табаку буду доставать, а? Сам протираю». Он зарядил в каждую ноздрю по здоровенной порции зеленоватой пыли. В следующую секунду пушка ударила, и Пахольчик довольно закрутил носом. Аж в очью посветлело. «Учтите, свою же коммерцию подрываю. Но здоровье человека превыше всего, как говорил средневековый римлянин Гиппократ. А если вам скажут, что сушить слизистую оболочку, что будет сухой катар, это чепуха, господа». «Нет уж», — вздохнул Марьян. «Смотрите», — сказал Пахольчик, подавая ему шибку. «Если надумаете, приходите, достану. И не пчелку, холера ее возьми, а настоящий табачок». На углу мы простились. «Если не поеду в Вильно на пару дней, то завтра зайду», — сказал он. «Заходи. Жаль, что эту книгу нельзя распотрошить. Может, в обложке что-нибудь заклеено?» «Нет, обложка тех же времен. Черт побери! В голове ни одной мысли. Что бы все это могло значить?» Перейдя улицу, он обернулся и поднял руку. «Прощай». Я прикурил, а когда глянул ему вслед, его уже не было видно в снежном заряде, что внезапно обрушился на город.